Глава первая. Всю свою жизнь Фердинанд, король Тлантаса, черный маг-некромант высшего ранга, восхищался упорством и преданностью долгу многих поколений своих предков. Неважно, когда они жили, во времена полумифического Некронда, в эпоху войны звезд, в пору противостояния с империей заката или в период войн падения, главное, что они всегда думали о благополучии своей страны, своей родины. Тысячелетия сменяли тысячелетия, возникали и разрушались империи, гремели мировые войны и исчезали с лица Торна народы, а их стараниями страна некромантов и черных магов продолжала существовать, несмотря ни на что и вопреки всему. Да, ни Некронд, ни Тлантас никогда не играли роль мирового надсмотрщика, как Нолт, и не лезли в чужую жизнь, как светлые эльфы, не захватывали полсвета, как закатные империи. Нельзя сказать, что не пытались сделать нечто подобное, но толку из этого никогда не выходило. Рано или поздно все усилия шли прахом, враги объединялись и громили обнаглевших черных, норовя выжечь источник темной заразы. Вот только проходило время, и выжившие наследники Некронда выходили из укрытий, схронов и потайных подземелий, чтобы вернуть своему ордену и государству былую силу. Предел живучести тех, кто на «ты» со смертью, превышает способности рядовых разумных. И в таких условиях маги и чародеи былых эпох ухитрялись думать о потомках, сохранять и приумножать для них все то, что в будущем могло стать основой мощи Тлантаса. Перед одним таким запасником Фердинанд и стоял сейчас вместе со своей свитой, готовясь совершить то, на что не решались сотни и сотни могущественных колдунов до него. Старое кладбище в заброшенной лесной деревеньке не использовалось уже пару веков, и по всем канонам темной науки оно считалось полностью безопасным для живых. Чтобы поднять местных мертвецов, требовались бы усилия десятка некромантов высших рангов и под сотню человеческих жертв. Да и что за неупокоенных они бы создали? Десятка-полтора полудохлых зомби, три десятка скелетов — сущая ерунда в сравнении с затраченными силами. Ради такого даже и стараться нет смысла. Это было очевидно всем, в том числе проверяющим из объединенного протектората, которые здесь никогда не появлялись. А зря. Потому как если заглянуть вниз, под покосившиеся надгробия и безымянные холмики, под настоящий саркофаг из толстого слоя гравия и глины, под мелкоячеистую сетку из лунного серебра и многоуровневую систему из отражающих любую волшбу артефактов, на глубину в десяток сажений, можно обнаружить древнее захоронение тварей и монстров эпохи войны звезд. Кто они, как выглядели и откуда появились на Горхе, Фердинанд не имел ни малейшего понятия. Ему было достаточно знать, что, когда они были живыми, с ними не решались связываться лучшие погонщики зверей перворожденных, а после их гибели им не рискнули подарить ни жизнь сильнейшей некроманты прошлого. Впрочем, у последних хватило предусмотрительности не уничтожать останки жутких чудовищ, а сохранить их для более удачливых потомков. Да не просто сохранить, а создать условия, при которых древние костяки не растеряют ни капельки силы. Из разрытой пустой могилы донесся шорох, и наружу выбрался перепачканный в земле гржак. Могучий черный маг, наплевав на собственный статус, спускался по свежевыкопанному лазу к прикрывающему захоронение слою и лично творил необходимые чары познания. И вот теперь спешил сообщить своему сюзерену добытые сведения. Уважая готовность гржака послужить общему делу, Фердинанд отставил кружку с взваром, которым он коротал время в ожидании новостей, и милостиво позволил подчиненному отряхнуться от грязи. «Ваше Величество! Покой мертвых не был нарушен, и они до сих пор ждут своего часа, чтобы вернуться в наш мир», — объявил Гржак не без торжественности в голосе. После того, как он стал свидетелем возрождения черепа Некронда и резко вырос в ранге, черный маг преисполнился королю и всем его деяниям неподдельного почтения. И теперь при каждом удобном случае норовил это подчеркнуть. Фердинанд такие приступы верноподданнического энтузиазма одобрял, но не забывал простую истину, что громче всех кричит «здравится тот, кто собирается воткнуть в спину нож». «Уверен? Или может отправить вниз кого-то из некромантов? Все-таки работа с нежитью не совсем твой профиль», — заметил Фердинанд, с трудом сдерживая усмешку. Упоминание так нелюбимых им повелителей мертвых заставило Гржака едва заметно поморщиться. Как же, в его способностях усомнились и предложили заменить на труповодов. «Мой король, зато я прекрасно работаю с первозданной силой. Покоящиеся там, — он показал себе под ноги, — источают тьму, причем тьму голодную, жадную, ждущую шанса вырваться на свободу. Тьму, которая страшит меня столь же сильно, как какого-нибудь горожанина». «Ты даже не представляешь, как меня радуют твои слова!» Фердинанд растянул губы в хищной усмешке и не спеша поднялся с походного стульчика. Подскочивший слуга тут же подал ему плащ, соскользнувший с плеч, но король лишь раздраженно отмахнулся. Сейчас близится один из тех моментов, ради которых он учился, тренировался, терпел боль и преодолевал страх и ужас. Момент предвкушения будущего триумфа, момент проверки всех его способностей и вызова его мастерству. Потому как сейчас он собирался воззвать к существам, которые для знающих были страшнее самого мрака. Да бытовых ли мелочей ему сейчас? Фердинанда так и подмывало выдернуть из держателя на поясе дремлющий в кровожадном ожидании череп, но он сдержался. Его час наступит чуть позже, пока же предстояло поработать кое-кому другому. Король повернулся к некромантам из своей свиты и властно приказал: «Начинайте!» В поездку к захоронению наследия предусмотрительных предков он взял с собой минимум сопровождающих. Сотни охраны, десяток магов тьмы и столько же чародеев смерти с их питомцами. В число последних входили сильнейшие твари из тех, кого были способны создать некроманты и химерологи Тлантоса. Вампиры, упыри, костяные гончие, темные косари и кровавые молотобойцы. Никаких еще бестелесных гостей из астрала и жадных до крови и душ выродков нижних миров. Только обладатели истинной физической мощи и силы. К чему такая разборчивость? А хотя бы на случай ситуации, подобных нынешней. Повелители смерти исполнили волю своего короля с должной поспешностью. Не прошло и минуты, как подчиненная им нежить разделилась на 6 групп и начала вгрызаться в землю в заранее намеченных точках. Монстры отшвыривали точно пушинки, каменные плиты и выворачивали на первый взгляд неподъемные валуны. Они зарывались вглубь со скоростью нескольких бригад землекопов и даже не думали выказывать признаки усталости. Несколько адептов земли справились бы не хуже, но в каждом направлении магии свои подходы к решению сложных задач. Наконец, от каждой группы копателей, точнее, от руководивших процессом некромантов, пришли сообщения о том, что нежить добралась до 6 базальтовых восьмигранников, размещенных по границам глиняного саркофага. Все каменные блоки находились именно на тех местах, где им полагалось находиться по замыслу древних создателей захоронения. И это означало, что сложный магический замок на шкатулке Кали, в которую собирался забраться Фердинанд, все еще работал. «Мой черед, да?» — усмехнулся король, глядя на Гржака. И едва дождавшись, когда рукотворные монстры покинут раскоп, вытянул великий артефакт из петли на поясе. Дремавший до сего момента скипетр моментально сбросил сонную хмарь. В глазницах черепа зажглись хищные огоньки, а все собравшиеся на заброшенном кладбище люди ощутили на плечах незримую тяжесть, и в их ушах зазвучал шепот тысяч голосов. Шепот, способный ввергнуть в безумие слабых духом и просто нестойких к внешнему влиянию. Впрочем, в окружении короля таких не было. Слабые в белой пирамиде не выживали. Сам Фердинанд не испытывал ничего, кроме восторга от обладания той силой, что давал ему укрощенный артефакт. Неуча и слабосилка череп Некронда выпил бы, несмотря ни на какие ритуалы и кровавые инициации, как и любой другой сопоставимый по могуществу артефакт. А вот мага высшего ранга он наделял поистине запредельной властью. И это дарило такие эмоции, какие Фердинанд не испытывал даже в постели ни с одной из своих любовниц. Позволив себе пару мгновений насладиться новыми ощущениями, король сосредоточился и словно бы отстранился от всего живого, всего того, что мешает верно мыслить и принимать правильные решения. После чего потянулся сознанием к артефакту. Пришла пора работать. Сконцентрировавшись на точке над центром разоренного кладбища, Фердинанд направил в нее силу черепа. В воздухе моментально возник небольшой черный пульсар, не излучающий, а поглощающий свет. С каждой секунды он рос все больше и больше, пока не стал диаметром в сажень или полторы. Только тогда сфера прекратила увеличиваться. И, повисев в таком виде секунд пять, одним махом сжалась до первоначального размера. Своими обостренными до предела чувствами Фердинанд ощутил восхищение и потрясение колдунов из свиты. Никто, ни один из них не мог добиться подобной плотности энергии мрака в одной точке. Никогда и ни при каких условиях. И это было еще одной проверкой уровня способностей тех, кто желал добраться до схрона. Последний уровень защиты для самоуверенных глупцов, дерзнувших покуситься на невозможное. И Фердинанд его прошел. Решительно взмахнув жезлом, король Тлантоса заставил пульсар распасться на 6 фрагментов, которые черными ручьями пролились в разрытые нежитью восьмигранники. Камни стремительно наполнились силой. И едва последняя капля энергии мрака упала в базальтовый накопитель, как блоки мелко завибрировали, порождая дрожь земли под ногами. Обычным зрением большую часть происходящего не было видно, однако все присутствующие чародеи могли наблюдать, как из 6 многогранников побежали дорожки магии, формируя дуги, хорды и ломанные линии, выстраивая сложную колдовскую фигуру. Гигантский чертеж, накрывающий весь саркофаг, был выполнен в той манере, в которой не работал ни один современный Фердинанду маг. Даже король западного Кайена, этот выскочка, требующий называть себя владыкой, и тот, по слухам, создавал плетение совершенно иного типа. В другое время Фердинанд многое бы отдал за то, чтобы хорошенько изучить волшбу далеких предков, но, увы, сейчас перед ним стояла другая задача, гораздо более важная и грандиозная. Едва чертеж был закончен и кладбищенская земля задышала первородной тьмой, пришел черед финального штриха в обряде. Король прикрыл глаза, разместил рисунок перед внутренним зрением, погрузил навершие черепа Некронда в его центр и повернул артефакт точно ключ. Впрочем, ключом он и являлся. Магический рисунок в то же мгновение сжался в точку, и древний замок открылся. С грохотом и ревом земная твердь пришла в движение и стала закручиваться по спирали, словно гигантская воронка. Люди поспешили отступить подальше от начавшегося локального катаклизма, но за пределы кладбища он не распространялся. Мархуз знает, куда девались почва, камни и глина, но очень скоро перед присутствующими открылся огромный котлован, на дне которого обнажились остовы 3 гигантских чудовищ. Их скелеты за прошедшие тысячелетия не рассыпались на части и не потеряли ни единой косточки, а щитки грязно-серой брони до сих пор повторяли форму некогда могучих тел. Но главное не физическая сила, главное та энергия смерти и жажда крови, которую продолжали излучать проклятые калли-твари. Гржак был прав. Тьмы в этих титанах было столько, что ей хватило бы на уничтожение иного города со всеми его обитателями. Раньше самыми опасными монстрами на Торне Фердинанд считал драконов и Большого Илима. Да и не мудрено. Сложно найти столь же здоровенных, грозных и смертоносных, впечатляющих одним своим обликом монстров. Но на фоне древних тварей меркли даже они. Откопанная Троица — это наследие седой старины. При жизни больше всего походили на огромных бронированных то ли саблезубых когтистых жаб, то ли не менее саблезубых и когтистых рольтов, а может и на тех, и на других одновременно. Причем действительно огромных. В холке они достигали высоты трехэтажного дома, а размах гипертрофированных передних конечностей был сравнен с размахом крыльев легендарного дракона Лога. Полюбовавшись заготовками под своих будущих слуг, а король Тлантаса отказывался воспринимать чудовищ как-то иначе, Фердинанд поднял над головой череп Некронда и принялся нараспев читать простейшую формулу призыва нежити. Простейшую, но не значит слабую. Выверенные формулировки старого как мир заклинания опутывали любого мертвяка крепчайшими узами, делая невозможной попытку неповиновения или бунта. Платой за надежность всегда были чудовищные траты силы и запредельные требования по контролю, что серьезно ограничивало использование данных чар для поднятия по-настоящему могучих существ. До чего дошло? Некоторые некроманты начали считать заклинание школярским, игрушкой для начинающих адептов. Но Фердинанд знал истинные возможности данной формулы, а владея великим артефактом, рассчитывал полностью раскрыть ее потенциал. И не ошибся. Новая плоть на старые кости нарастала славенообразной скоростью, словно заклинанием пытались поднять обычного мертвяка, да вбухали в него чересчур много силы. Мышцы, жилы, внутренние органы, кожа, даже шерсть. Они появлялись будто из воздуха, возвращая монстрам былой облик. Чары вытягивали из черепа энергию с жадностью оголодавшего вампира, дорвавшегося до крови. Фердинанд даже начал беспокоиться, что что-то пошло не так, но через несколько минут все закончилось. Тела приобрели законченный вид, и последний импульс магии вдохнул в них подобие жизни. Один из ужасов прошлого вернулся на Торн. Древние Бекхемеот восстали из мертвых. Подсознательно Фердинанд ожидал, что финальная стадия поднятия чудовищ завершится какой-нибудь демонстрацией животной мощи, вроде истошного рева, угрожающих поз, магических выбросов, призванные заявить право нечисти на видимый мир вокруг. Но все три твари оказались гораздо разумнее, чем можно было подумать. Вроде бы только-только разлепили глаза, вдохнули наполненный запахами жизни воздух, вновь ощутили под лапами твердь, как через мгновение они уже знали, кто повинен в их возвращении в реальный мир, договорились о совместной атаке и ударили всей своей первозданной мощью. Никто толком и среагировать не успел, как волна мертвой зыби прокатилась по дну котлована, перемахнула через край и захлестнула тлантосцев. Впрочем, если твари собирались нанести людям урон, то они явно выбрали не тот вариант чар. Большей глупости, чем бить солдат и магов Тлантоса заклинаниями из разделов тьмы, было сложно придумать. Что до Фердинанда, то его заставил напрячься сам факт атаки. Он ждал подчинения и покорности, но никак не приглашения подраться. И, наверное, именно поэтому едва не прозевал тот момент, когда Бекхэм и Отт пошли в рукопашную. Все три бронированные туши внезапно с поразительной ловкостью взмыли в воздух и тяжело приземлились в десятки сажений от короля, попутно поливая все вокруг потоками яда из разъявленных глоток. Чувствуя, как трещит под напором жидкой отравы персональный щит, слыша, как натужно матерятся ближайшие к нему маги во главе с Гржаком, спешно возводящие вокруг своего господина бастионы новых чар, Фердинанд яростно оскалился и указал великим артефактом на дерзкую нечисть. «Отрыжка Ориса, да как вы посмели!» — заорал он, надсаживаясь, и направил через жезл все свое недовольство. Череп повторил его ухмылку, кровожадно клацнул зубами и исторг три силовых жгута, захлестнувшие глотки нежити. Вряд ли из попытки задушить немертвых мог выйти какой-то толк, однако Бекхэм и Отт чары наследия Некронда почему-то впечатлили. Впервые за все время, дико заревев, отчего посуда на столике неподалеку от Фердинанда со звоном полопалась, троица монстров рванула к королю. Точнее, попыталась рвануться. Их мышцы вздулись, как канаты, шерсть вздыбилась, передние лапы заскребли с силой табуна лошадей, а аура наполнилась запредельной мощью. Но все без толку. Ни один из них не смог продвинуться ни на пять. Порожденные черепом Некронда управляющие жгуты держали монстров крепче цепей. Во время особенно могучих рывков Фердинанду, правда, показалось, что еще немного и жезл вырвется у него из рук, но обошлось. На этом фоне скоординированный удар, концентрированный жутью, призванный размазать короля Атлантаса по лесу, показался комариным укусом, от которого он попросту отмахнулся черепом. «Нарекаю вас первым, вторым и третьим! Падите ниц перед своим господином, дети мрака!» — возвестил Фердинанд с злобной радостью и наложил на пленников формулу подчинения. На этот раз все сработало без сюрпризов. Три заклинания стремительно влились в ауру нежити, оплетя энергетические центры и сковав разумы императивами поведения. И едва силовые жгуты опали, бронированные туши рухнули на землю. «Поздравляю вас, Ваше Величество, с очередной блестящей победой!» — с поклоном сказал Гржак, опередив в этом остальных членов свиты. И, покосившись на Бекхэм и Отт, добавил. «Верю, что впереди их будет еще больше». «Что, ждешь приказа готовиться к войне с Нолдом? Хочешь отомстить за Геркал?» Не отрывая взгляда от возвышающихся перед ним чудовищ, спросил Фердинанд. Гржак тихонько вздохнул и осторожно заметил. «Было бы неплохо, но разве после всей этой феерии с выбросами энергии тьмы и появлением трех уникальных тварей у нас есть альтернатива противостоянию с государством истинных? Такое нельзя не заметить, как бы Нолд не нагрянул с новым визитом, как в Геркале. Истинным сейчас не до слежения за нарушениями правил. Им бы от собственной грязи отмыться. Поэтому о визитах пока можно забыть», — сообщил Фердинанд равнодушно. «Что до нас? По одному желанию армию через океан не перебросишь. Тут даже череп Некронда не помощник. Так что к ним сейчас заглянуть, увы, не получится». Король мрачно ухмыльнулся. «Но, как сам понимаешь, у нас под боком есть другой враг, который уже заждался в гости атлантовских солдат». Глаза Гржака вспыхнули. «Леур?» — выдохнул он, похоже, боясь обмануться. И Фердинанд успокаивающе кивнул. «Пора выгнать длинноухих с земли наших предков. Что-то они загостились». Подготовку к полномасштабной войне Атлантас вел уже давно, с того самого дня, как чашу накрыла каменная плита, и особый ритуал запустил процесс создания черепа Некронда. Проводились учения, в армию шли поставки новых амулетов, некроманты тайно подготовили запасники с ожидающей приказа нежитью, демонологи налаживали контакты с представителями иных планов, а химерологи подгадывали циклы роста своих питомцев к назначенному королем сроку. Все ждали войны, но никто не верил в ее начало. Слишком затянулся период мира, слишком многое позволялось объединенному протекторату, чтобы кто-то всерьез поверил в саму возможность того, что король рискнет пойти против воли мировых надсмотрщиков. И даже постоянные пограничные стычки с Млеур на настроение в стране почти не влияли. Тлантосцы привыкли терпеть национальное унижение, ненавидеть своих угнетателей как из стана людей, так и из стана длинноухих, и слепо ждать лучших времен, идя по стопам предков. Разгром Геркала всех лишь укрепил во мнении, что грядущие кровавые битвы — это фикция, страшилка для цивилизованных хозяев Торна, призванная помочь добиться лишних преференций в каких-нибудь переговорах. Однако Фердинанд будущее Тлантоса видел совершенно другим и готовился к настоящей войне. К той войне, которую в иных мирах принято называть войной на уничтожение. Владеть черепом Некронда и не попробовать решить многовековую проблему соседства с исконными врагами своих подданных король просто не мог. И пусть темные эльфы наверняка понимали, кто наиболее вероятно подвергнется нападению создаваемой армии, это никак не могло повлиять на неизбежность будущего конфликта. Тлантос приближался к пику своей силы, и пропустить такой шанс было бы преступлением перед предками. Именно поэтому легионеры покидали привычные казармы и собирались в полевых лагерях вдоль северной границы. На дорогах появились многочисленные обозы, перевозящие разобранные боевые машины и полковую артиллерию. Маги освежали в памяти боевые заклятия и отправлялись в места дислокации своих подразделений, а погонщики перегоняли монстров и чудовищ на новые лежбища. Столь масштабные перемещения войск буквально вопили о близости войны. И разведке Млеур оставалось лишь гадать о направлении главного удара. Чтобы облегчить им работу, Фердинанд даже направил первого и второго в две крепостицы на северо-западе. И, судя по докладам пограничников, Бекхэм и Уот таки заставили темных начать перегруппировку войск. Вот только не чудовища были теперь главной силой Тлантоса. И стратегия противостояния с Млеур была несколько сложнее, чем банальное наступление гигантскими армиями. То, что задумал Фердинанд, больше пристало самим эльфам ночи, чем их смертным соседям. Но кто сказал, будто нельзя учиться у злейших врагов? Король Тлантоса в сопровождении третьего, 300 солдат, полусотни магов и обоза, столько-только прибывшими от кланов Орлиной Гряды големами, о том, чего стоило выкупить боевые механизмы у коротышек, даже вспоминать не хотелось. Пересек границу с лесом ночных эльфов на северо-западе страны, почти у самого побережья Темного океана, приложив максимум усилий для того, чтобы ни одна из сторожевых систем Млеур не сообщила своим создателям о наглых нарушителях. Благо последняя модификация вуали тьмы, завязанная на силу черепа Некронда, позволяло и не такое. И раз на тлантосцев никто не спешил нападать, им это удалось. На случай неудачи с моря отряд был готов поддержать огнем единственный уцелевший броненосец гномьей постройки. Но это был именно что крайний случай. Исход предстоящей операции целиком зависел от действий на суше. Вмешательство флота означало крах всех планов, и думать о таком никому не хотелось. «Мой король, мы на месте! Святилище Млеур вон за тем холмом!» — — доложил вернувшийся из разведки Гржак, едва отряд после изнурительного марша спустился в небольшую балку и встал на отдых. В этой вылазке, призванной заложить первый камень в фундамент будущей победы над длинноухими, Фердинанда сопровождали лучшие бойцы и чародеи, и высокоранговые колдуны в роли простых лазутчиков уже никого не удивляли. «Охрана?» — уточнил король, устало поводя плечами. Основная нагрузка по поддержке вуали лежала на великом артефакте, однако Фердинанд все равно чувствовал себя как раздавленный друл. «Как обычно, 20 служителей и 100 гвардейцев!» — доложила Гржак. Фердинанд вздохнул и придирчиво проверил, насколько хорошо прикрывают чары его солдат, особое внимание уделив Бекхэмеот. «А еще прорва механических и колдовских ловушек и располагающийся совсем рядом выход с лесных троп», — скривился он. «Было бы странно ожидать, Ваше Величество, что Млиур оставит источник силы, да еще такой молодой вблизи наших границ и без всякой охраны», — заметил Гржак. Фердинанд на это лишь кивнул. «Действительно, было бы странно. Не секрет, что эльфы платят за свое могущество и бессмертие зависимостью от источников магии. Светлые для этого высаживают мелорны, темные же строят особого рода сооружения, привязанные к тем или иным стихиям. И ждут. Ждут столетиями, когда чародейский механизм заработает на полную мощь, даруя хозяевам океаны энергии. Именно с появлением новых источников связано расширение границ эльфийских лесов, всплески рождаемости и прорывы в колдовской науке длинноухих. Данный конкретный канал в мир чистой силы появился на границе с Тлантосом 100 лет назад и пока не успел должным образом окрепнуть. Еще пара веков, и джунгли начали бы поглощать северные провинции государства некромантов, а в небольших и безопасных рощицах открылись бы лесные тропы. Однако пока источник был слаб и уязвим для вмешательств вражеских чародеев, чем Фердинанд и планировал воспользоваться. «Ладно, работаем по плану», — объявил он. «Начали!» Наступал ключевой момент задуманной операции. И именно сейчас должно было решиться, окажется ли источник силы Млиур в руках короля Тлантоса, или ему придется постыдно отступить, так и не попробовав откусить этот манящий кусок. Главная сложность атаки на святилище с источником крылась в поясе ловушек, призванных задержать или вовсе уничтожить любого врага, покусившегося на святыню темных. И пройти его мог лишь Млиур. Маги эльфов ночи слишком ценили жизни своих сородичей, чтобы создать более избирательную защиту. «Светлых и прочих разумных колдовские капканы остановят, а со своими и охрана разберется». И вот теперь этой уязвимостью планировал воспользоваться Фердинанд. В Тлантосе за время противостояния с Млиур появилось немало полукровок, и, что характерно, к своим длинноухим родителям они совершенно не пылали любовью. Если же добавить к этому особую обработку королевскими магами-менталистами, то нет ничего удивительного в том, что король смог привлечь к себе на службу десятки фанатиков, жаждущих положить жизни на алтарь войны с бессмертными кровными родственниками. Пока Фердинанд предавался размышлениям, обслуга уже распаковала ящики с лишенными движителей гномьими големами, и маги тьмы закончили чертить фигуры ограничителя, а маги смерти раздали полукровкам последние порции дурманящего зелья и с оголенными храгисами встали рядом. Солировал в обряде Гржак, доказывая, что он не зря получил свой ранг, Демонолог принялся мастерски создавать плетение, призванное связать души полукровок с мертвым железом. Его поддерживали другие адепты тьмы, гася остаточные эманации чар, и некроманты, дополняющие сложные заклинания элементами на базе смерти. Общая конструкция получалась тяжеловесной на вид, но надежной и устойчивой к внешним воздействиям. Когда же фанатики тихо забормотали гимны во славу Вечного Атлантаса и проклятие его врагам, творение Гржака мгновенно отозвалось на их эмоции и присосалось точно пиявка к аурам. Сначала к внешнему контуру, а затем погружаясь все глубже и глубже к самому ядру личности. Конечности големов, похожих на многоруких, иногда многоногих приземистых рыцарей, вооруженных огромными секирами, дрогнули. Но до полноценного оживления было еще далеко. В этот момент к обряду подключился Фердинанд, начав вливать в плетение потребную силу и с помощью черепа буквально вколачивать необходимые опорные точки, якоря и скрепы в металлические тела. Всех механических воинов охватила мелкая дрожь, повторяя те конвульсии, что били полукровок, заклинание же Гржака окончательно превратилось даже не в пиявку, а в перекачивающего жизненную силу гигантского спрута. Так продолжалось десяток-другой секунд, пока не наступил миг, очевидный каждому магу, когда в ритуале следовало ставить точку, миг, когда любое промедление могло не усилить големов, а только лишь ослабить. Некроманты, словно куклы на веревочках, синхронно взмахнули храгисами, и жизни фанатиков оборвались. Плетение Гржака в последний раз сыто содрогнулось, поглощая посмертный выброс жизненной энергии, и распалось на несколько дымчато-серых лент, втянувшихся в грудину каждому голему. «Сделано!» — выдохнул Гржак, устало опустив руки и не без гордости покосившись на короля. Ему вторили остальные чародеи, для которых данный обряд был не особо сложным, но утомительным чисто физически. Только Фердинанд не испытывал никакой слабости, хотя именно на нем лежало энергетическое наполнение движителем механических солдат. Великий артефакт подпитывал своего создателя лучше любого накопителя или восстанавливающего ритуала. Наконец Фердинанд перевел взгляд на големов и удовлетворенно засмеялся. Рожденные в подгорных кузнях механизмы перестали напоминать металлические статуи и теперь буквально дышали жизнью. Грозные, призванные нести в мир одну только гибель, но жизнью. В прорезях шлемов горели кроваво-красные огоньки, статичные позы теперь смахивали на боевые стойки, а по определению неживые тела окутались темной аурой. В общем-то, ничем не примечательные механические бойцы, по большинству параметров уступающие творениям нолдских артефакторов, чего бы там при этом ни думали сами коротышки, превратились в нечто пугающее, демоноподобное. У короля Атлантаса даже мелькнуло сожаление, что они не вселили в големов вместо полукровок настоящих обитателей иных планов. «Не нужны вы были бы именно в таком виде? Каких воинов из вас можно было бы сделать?» — не выдержал он. «А если бы гномы не пожадничали и вместо 30 выслали бы 50 машин, как я предлагал, то таким отрядом можно было бы крепости брать и небольшие города захватывать». Еще раз покачав головой и очистив разум от лишних мыслей, правитель Атлантаса вернул жезл на пояс и знаками приказал Гржаку, чтобы тот принимал командование на себя. Все-таки приведенных в земли Млиур сил достаточно для штурма и гораздо более защищенных мест, чем это Мархузово святилище, а значит, участие короля в бою точно не требуется. Тем более, что ему и так есть чем заняться, ведь без великого артефакта лесные тропы не закрыть. Как и было предусмотрено планом, на заполненное колдовскими западнями и капканами поле первыми вышли големы. Темная ночь и вуаль тьмы вместе полностью скрыли их от взглядов наблюдателей, и механические воины, выстроившись клином и не разбирая дороги, направились прямиком в сторону святилища. Благодаря магии металлические ноги беззвучно шагали по земле, и, что самое главное, ни одна из ловушек не сработала. Чародеи Фердинанда не ошиблись, и големы, с вселенными в них душами полукровок, воспринимались магией Млиур как полноценные эльфы ночи. Даже когда идущие в последнем ряду машины принялись уничтожать специально подготовленными инструментами обнаруженные сюрпризы от темных, расчищая безопасный проход, сторожевая сеть все равно осталась безучастной. Губы короля сами собой растянулись в торжествующей усмешке, а краем глаза он увидел такие же усмешки на лицах Гржака и прочих чародеев. Получилось. Клянусь древними. Получилось. Тем временем отряд големов уже почти вплотную приблизился к святилищу, на расчищенную ими тропу выскочил третий, и Гржак приготовился вслед за ним вывести магов и воинов Тлантоса. И именно в этот момент Млиур заметили неладное. Над центром святилища вспыхнул рукотворный таз, заливший все вокруг колдовским светом и разорвавший в клочья вуаль тьмы, а на пути големов выстроилась цепочка длинноухих бойцов. Навстречу механическим воинам полетели пульсары, стрелы Элеронда и копья воды, потянулись лучи силы. Одушевленные машины мгновенно окутались сферами щитов и ответили молниями, кислотными снарядами и выстрелами из наплечных метателей. Таиться больше не имело смысла. Фердинанд опять взялся за жезл и выстрелил в небо заранее заготовленным плетением, которое моментально развернулось в гигантскую в несколько верст диаметром паутину, накрывшую источник магии Млиур и его окрестности пеленой искажений. Теперь, если расчеты верны, в ближайший час-полтора эльфы ночи не смогут не только обратиться за помощью, но и открыть лесные тропы. Сразу же возникло ощущение, что тонкие планы от реального мира отделило нечто вроде гигантской подушки. На обычные чары подобное не действовало, а вот чтобы пробиться в астрал, теперь требовался особый талант и недюжинные усилия. И если среди охраны святилища нет Варрика, то о внезапном появлении здесь элитных бойцов Млиур можно не волноваться. Словно в насмешку над подобными мыслями, немного расслабившегося Фердинанда тряхнул магический разряд. Отголоски того удара, который нанес по астральному барьеру неизвестный враг. Если бы король Тлантоса создавал глушащее Млиур плетение без поддержки великого артефакта, то на этом его история бы и закончилась. Большую часть вражеской волжбы принял на себя жезл. И от понимания данного факта Фердинанд пришел в неприкрытую ярость. «Кто это у нас тут такой шустрый?» прорычал он, закрывая глаза и мысленно сосредотачиваясь на навершии черепа Некронда. Впрочем, вопрос был риторический. У эльфов ночи есть только одна категория магов, столь одаренных, умелых и могучих, что их уместно сравнивать даже не с истинными Нолда, а с легендарными древними. Проклятый Варрик, что ты здесь забыл-то? Так и подмывало шарахнуть по позиции врага каким-нибудь площадным заклинанием, вроде проклятия Кали или гнева Орриса, но останавливало опасение ненароком повредить источник силы. Что ж, значит, придется сыграть на поле темного. Внимание невесомо скользило по сетке развернутого заклинания, ища следы воздействия неизвестного чародея. Удар сердца. Еще один. Попался. Перед внутренним взором Фердинанда возникло стремительно истаивающее облачко энергии, освободившееся после распада вражеского заклинания. Так и напрашивалась идея пройтись по силовому каналу до самого Варрика, благо череп позволял и не такое, но король решил поступить хитрее. Зацепив ошивающуюся в соседнем слое астрала примитивную сущность, он придал ей свой облик, накинул ложную ауру и уже эту обманку поместил в устье чужого энергоканала. Проигнорировать такое не смог бы ни один сведущий чародей. Да и как иначе, если враг сам подставляется под твою волшбу, даже заклинания создавать не надо, достаточно атаковать сырой силой, и она сама примет какую-нибудь разрушительную форму. Варрик не стал исключением, и обманка Фердинанда в ту же секунду исчезла во вспышке огненного проклятия. Только порадоваться успеху он не успел. Хитрость позволила королю Тлантаса точно определить местоположение противника и накрыть его темной вьюгой. И если обычный вариант данного заклинания просто снес бы защиту Варрика, то при поддержке всей мощи черепа Некронда оно в клочья разорвало душу и тело чародея Млеур. «Это было до обидного легко», — фыркнул Фердинанд, прерывая транс и открывая глаза. Победа над Варриком его взбодрила и подняла настроение. Отпали последние сомнения в способности захватить источник. Пока он сражался на дуэли, на поле боя произошли некоторые изменения. Големы, невзирая на сопротивление Млеур, полностью пересекли поле с ловушками и схватились с темными в рукопашную у самого святилища. На этом, правда, их успехи закончились. Оплавленные остовы четырех машин остались на поле, а еще две, разорванные взрывом на части, валялись уже непосредственно на площадке перед входом. Потери Млеур оценить никак не получалось, но судя по тому, как интенсивно они обстреливали механических воинов из артефактных луков и забрасывали заклинаниями, были они небольшими. Сюрприз преподнес третий. По непонятной причине восставшая из глубины веков тварь, вместо того, чтобы наброситься на врага, замерла в 10 саженях от места битвы и, натужно ревя, пыталась продавить невидимую преграду. И вот ведь какое дело. Природу этой самой преграды выяснить не удавалось, потому как колдовское зрение Фердинанда ее просто не видело. Похоже, что за прошедшие с момента гибели последнего Бек-Эмео тысячелетия Млеур ничего не забыли и все так же продолжали закладывать защиту от древних врагов во все важные постройки. «Дерьмо Тарка! Куда Гржак смотрит?» — выкрикнул король, бешено раздувая ноздри. «Мне что, снова придется в бой лезть?» Однако, как скоро выяснилось, на демонолога он ругался зря. Тот свое дело знал, и безучастно наблюдать за тем, как буксует прекрасно продуманный план штурма, не собирался. Пока големы связывали боги Млеур, он за спиной третьего и под прикрытием коробочки из обычных солдат сформировал из магов средний круг и принялся спешно прощупывать подступы к святилищу чарами познания. Но все требовало времени. И прежде чем удалось найти причину загадочного поведения Бекхэм и Уот, они потеряли еще 3 големов. И тот факт, что на глазах у Фердинанда сразу 10 эльфов ночи погиб от секир и чародейских ударов, совсем не радовал. Наконец, со стороны тлантасских магов в сторону входа в святилище протянулся луч заклинания, необычного серо-розового оттенка, и колдовское чутье короля позволило ощутить, как пространство сначала содрогнулось, затем неуловимо изменилось, и битва превратилась в избиение. Едва осознав исчезновение мешающей ему преграды, третий победно заревел и рванул навстречу Млиур. По пути затоптав двух големов, монстр принялся уничтожать грозных эльфов ночи, словно Мархуз колонию шуш, одного за другим, используя для этого весь арсенал доступных ему средств, начиная от зубов и когтей и заканчивая ударами дикой магии. Он словно доказывал всем и вся, что не зря когда-то считался грозой Горха. Будь здесь Варрик, да не один, а в компании нескольких своих коллег, длинноухие, быть может, что-то и смогли противопоставить Бекхэм и Уот, но идущих путем древних среди охраны больше не было. И очень скоро источник силы остался беззащитен. Пока третий терзал тела эльфов, уцелевшие големы не спеша взяли в кольцо захваченную святыню темных эльфов, а маги под прикрытием солдат принялись проверять располагающиеся рядом казармы и административные здания. Внутрь святилища, выглядевшего как большого размера купол из белого камня, опирающийся на кольцо из стен, никто не заходил. То было право короля, и только его одного. «Ваше Величество, святилище длинноухих захвачено!» Этими словами встретил правитель Атлантаса Гржак, едва король приблизился к входу. «Источник ждет вас!» Фердинанд молча проследовал внутрь строения. Позже он найдет, как выразить свое неудовольствие потерявшему стольких големов и поздно взломавшему защиту демонологу. И плевать, что он сам на его месте не смог бы действовать лучше. Но пока им нужно закончить главное дело. Тем более, что короля не оставляло ощущение, что Млиур заподозрили неладное и уже начали прощупывать его астральный барьер. В святилище оказалось неожиданно светло и красиво. Главный единственный зал, благодаря хитрой системе зеркал, словно купался в лучах Тасса, а полированный белый мрамор, пошедший на отделку внутреннего убранства, лишь усиливал этот эффект. Фердинанду даже показалось на миг, что он вернулся в пирамиду Талака, белое сердце своего темного королевства. Похоже, Млиур тоже обожали нарушать рамки и правила, куда их загоняла чужая молва. Впрочем, такие мысли ничуть не помешали королю найти взглядом в центре зала бассейн с водой. Святилище, как оказалось, было посвящено стихии воды. И по-хозяйски зашагать в его сторону. Издали бассейн воспринимался как деталь интерьера, но чем ближе Фердинанд подходил, тем сильнее ощущалась чужая, холодная и сырая сила. Обычным зрением он все так же видел неглубокую чашу с прозрачной водой и бортиком по колено. Но перед внутренним оком раскрылась совсем иная картина, где в центре зала бил фонтан энергии, а та утекла по иномирным каналам и акведукам куда-то в центр страны эльфов ночи. И почему-то Фердинанда не оставляла уверенность, что он стоит не в каменном здании, а в диком лесу, на берегу тихого омута, который манит нырнуть в самую глубину. Стряхнув наваждение, навеянное близостью к источнику силы, Фердинанд сделал последний решительный шаг и погрузил навершие черепа Некронда в воду. Остальное великий артефакт сделал сам. Король физически ощутил, как вытекает из жезла темная энергия, как в уязвимое к внешнему воздействию сердце источника проникает скверна злых и коварных чар. Наверное, Фердинанд все-таки впал в некое подобие транса, потому как спустя некоторое время вдруг понял, что жезл давно уже не исторгает никакую волшбу, а он сам просто смотрит остановившимся взглядом в точку у себя под ногами. «Получилось!» — услышал Фердинанд потрясенное и, окончательно очнувшись, огляделся. Что ж, Гржак не ошибся, и у него действительно получилось. Молодой источник силы Млиур принял волшбу великого артефакта и начал перерождаться в нечто иное, чуждое не только для эльфов ночи, но и для их подлой магии. И если энергетика начавшихся процессов не поддавалась описанию, то внешне все выглядело достаточно ясно и понятно. Камень бассейна трескался и крошился. Вода же темнела и затягивалась грязно-зеленой пленкой, превращаясь то ли в подобие заросшего пруда, то ли в маленькое болото. А над самой его поверхностью медленно, но неотвратимо разгоралось пламя скверны. То, ради чего была затеяна вся эта операция, случилось. В единой сети из силовых линий Млиур, пронизывающей всю их страну, возникло нечто вроде разрыва в нижние миры, откуда теперь ежесекундно выбрасывались потоки заразы. И если дать время, то перерожденный источник все дальше и дальше начнет распространять свое влияние, разрушая лесные тропы, отравляя поганые джунгли и провоцируя болезни у самих эльфов ночи. Диверсия Атланта согрозила государству длинноухих столь серьезными последствиями, что не все из них можно было даже предсказать, а потому Фердинанд не сомневался. Млиур не оставит новую угрозу без внимания и выделят для возвращения источника немалые силы, что, в свою очередь, обещало ослабить линию фронта. В общем, как ни крути, Атлантис в любом случае оставался в выигрыше. Ну а чтобы окончательно закрепить успех, король собирался оставить для перворожденных ублюдков сюрприз. Бекхэм и Оот в роли хранителя источника их точно порадуют. И Фердинанд, не удержавшись, многообещающе захохотал.